Глава 17. В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад, на вокзал, к поезду в Полоцк. Хотел поселиться там, в какой-нибудь старой гостинице, пожить зачем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно. На вокзале было пусто и темно. Буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивала с такими оттяжками. Точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один в мертвой тишине. Когда, наконец, откуда-то запахло самоваром, и вокзал стал оживать, освещаться, я поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга. Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего, удивления, непонимания. Что это такое все то, что передо мной? И зачем? Почему я среди всего этого? Тихий полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик, лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда-то из-за стойки, когда пряно запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром и стал с недовольной старческой неловкостью взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах. Потом рослый жандарм, который пренебрежительно, гремя шпорами, прошел по буфету на платформу в длинной до пят шинели, своим разрезом сзади напоминающий хвост дорогого жеребца. Что это такое? Зачем? Почему? И как не похоже было ни на что та свежей зимней ночи, снегов, который пахнул жандарм со двора, выходя на платформу. Вот тут ты очнулся я от оцепенения. И вдруг решил почему-то ехать в Петербург. В Полоцке шел зимний дождь. Улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянул в него между поездами и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал: бесконечный день, бесконечные снежные лесные пространства. За окнами все время вялая бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его своими чащами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому горизонту которых над тушью лесов грядой висит в низком небе что-то тускло-свинцовое. Станции все деревянные. Север, север.